очень много шансов, что наводчика надо искать где-то здесь. Я сидел в углу и листок за листком читал доставшийся мне в наследство небогатый архив. Зиняк не любил запятых. Мысль его была пряма. Мною, участковым инспектором Зиняком Г.Г., около 23 часов в квартире номер 6, дома номер 14, по Воробьевскому переулку, обнаружены двое мужчин в состоянии опьянения без документов. Проживающая в квартире Муралева Е.В. нецензурно угрожала и оставлена дома, будучи мать малолетнего ребенка. Но по большей части в папках были жалобы участковому от населения, а иногда следующие за ними объяснения тех, на кого жаловались. Кто-то пил, кто-то лупцевал жену, кто-то резал соседу обивку на двери. Все это была теперь моя работа. Когда я сварливо заметил Валиулину, что кроме поиска иголок в стоге сена у участкового своих дел по горло, он только пожал плечами. «Две зарплаты я тебе обещать не могу». Впрочем, к этому моменту ему уже было ясно, что я согласен. Все как-то разом совпало. Смерть деда, моя комната в общежитии для молодых и не очень молодых специалистов, где я за 2 года изучил все узоры на обоях. Предрассветный Валиулин в роли сирены. Одним словом, тоска по ностальгии. «Езжай на свой завод, увольняйся», — сказал он мне на прощание. «Вернешься в Москву? Подавай документы в кадры, все будет нормально. Чем быстрее начнешь работать, тем лучше. Только одно условие. О том, что ты делаешь для нас, никому ни слова». «То есть», — удивился я, — «даже в отделении?» Валиулин со скорбным видом пожевал губами и кивнул. «Даже в отделении. Мы ведь с тобой про него ничего не знаем. Кто он, что, какие связи, какие возможности? А береженого Бог бережет». Из того, что осталось мне от Зиняка, цельная картинка местных нравов не склеивалась. Это были какие-то незавершенные отрывки из чужих драм, клочки страстей. К тому же я нашел всего 2 заявления от жильцов тех домов, которыми интересовался Валиулин. Рогачевский Борис Константинович, персональный пенсионер, жаловался на Соколкова, соседа сверху, ведущего антиобщественный образ жизни. У него что ни день допоздна сидят гости, стучат каблуками, двигают у пенсионера над головой мебель, а уходя хлопают лифтом. Еще гражданка Брыль Е.Ф. сообщала властям, что из ее почтового ящика 2 раза за 1 месяц пропадал огонек. Не густо. А ведь надо с чего-то начинать. В замке завозились ключом. Я закрылся, чтобы не мешали. Стало быть, появился оперуполномоченный угрозыска Валя Дыскин, тоже доставшийся мне в наследство. Они с Зиняком работали в паре. Отворилась дверь. Он стоял в проеме боком, делая энергичные приглашающие жесты и говоря: «Заходи, заходи, красавица!» С порога шагнул в кабинет и, сутулясь, остановился посреди прохода мужчина с сиреневым лицом. Вглядевшись, я подумал, что он мог бы работать в медицинском институте, демонстрируя студентам, как проходят у человека лицевые сосуды. Все они отчетливо проступали на его физиономии, похожей на контурную карту. Маленький вихрастый Дыскин легонько подтолкнул его в спину. «Садись вот сюда!» Эта болезнь на ногах не переносится».